Глава 39. Арк-Роял. Федеративное Содружество. 19 сентября 3055 года. Посмотрев в небо, Нельсон Гейст увидел четыре шаттла, которые перевозили первый полк боевых роботов к ожидающему их Т-кораблю. Он бросил наполовину пустой рюкзак и быстро приветствовал вошедшего Феллона. «Командующий Гейст прибыл по вашему приказанию, сэр». Высокий стройный хан кивнул головой. «Ты будешь находиться на борту совиного гнезда, в одном каюте с мистером Бейтсом». Нельсон почувствовал, как его сердце опустилось. «С Бейтсом? Но я думал...» «Что ты думал, командующий?» «Я думал, вы доверяете мне». Феон из-под лобья взглянул на него, и Нельсон ощутил, как мурашки побежали по спине. В одно мгновение он понял, что хан не доверяет никому вне круга своих советников или гончих Келла. Красный корсар причинил ему слишком много неприятностей, и в результате Нельсон оказался в положении изгоя. Но он понимал, что в этом заключается их сходство. «Ты снабдил меня информацией, которая оказалась очень полезной, командующий. Я беру тебя с собой в обмен на эту информацию согласно нашей договоренности». Голос Феона стал более непринужденным. «Ты знаком с Красным Корсаром, но доверять...» «Доверие в этом деле – очень непостоянный товар». Нельсон поднял голову. «Я получу боевого робота, когда мы будем там?» «Нет». «Нет?» – у Нельсона отвисла челюсть. «Но ты заработал право сопровождать нас, но не более. Я взял тебя в силу нашей сделки. Ты можешь остаться или отправиться с нами. Выбор за тобой». Желание встретиться лицом к лицу с Красным Корсаром в гигантском круге равных, преследовавшее Нельсона со времени его побега, исчезло. «Кого я обманываю?» Он попытался сжать руки в кулаки, но изуродованная рука подвела его. «Он — это клан, и она — это клан. Это противостояние выше меня». Нельсон взглянул на хана волков. «Мои люди до сих пор у нее в плену, поэтому у меня нет выбора». Феон нетерпеливо сжимал пальцами подлокотники кресла в своей каюте на борту совиного гнезда. Дэн Аллард улыбался, сидя рядом с ним. «Феон, ты сотрешь себе все руки за то время, которое мы проведем в пути. Терпение – это сила». «Довольно верное замечание, полковник, но я боюсь, что это именно тот случай, когда следует поторопиться». Феон застегнул страховочные ремни, увидев, что таймер компьютера закончил отчет времени, остающегося до гиперпрыжка. После старта с Арк-Рояла оба эти корабля сразу же совершили еще один гиперпрыжок на Ягуаз. Они провели неделю, подзаряжая электромагнитные катушки гиперпространственных двигателей Керни-Фучеда, используя солнечные батареи своих Т-кораблей. В это время литиево-ядерные аккумуляторы, установленные на их борту, пополняли свою энергию на станции подзарядки, находящейся в точке входа в гиперпространство. Пожилой мужчина покачал головой. «Я думаю, мы уже должны быть впереди нее. Мы не имеем сообщения о налете на станцию подзарядки где-либо в Федеративном Содружестве для пополнения энергии, и вполне возможно, что она все еще находится в нашем пространстве. Я не думаю, что ваши кланы будут более милосердны по отношению к ней, чем представители Федеративного Содружества. Мы доберемся до базы Красного Корсара и захватим ее еще за месяц до того, как она окажется дома». Лицо Феона оставалось бесстрастным. «Если только она не направится к клану Кречета, и они не помогут ей». Он еще сильнее сжал кулаки. «Я надеюсь, что ты прав, так как не хочу дать ей шанс набраться сил и перевооружиться, чтобы снова напасть на нас. Элисса – планета, населенная сектой пацифистов, известной как Наследники. Члены этой секты отказались от применения каких-либо технологий. Они живут как простые фермеры в маленьких деревушках, рассеянных по всей планете. Клан Волка даже не имеет гарнизона в их мире. Но возможно, что склады Звездной Лиги до сих пор существуют там, и Красный Корсар использует их для пополнения своих запасов». Дэн улыбнулся. «Мы целиком полагаемся на твой план. Мы используем гончих Кела, чтобы блокировать планету, а ты со своим войском уничтожишь Красного Корсара. В любом случае ей конец». На совином гнезде прозвучали три сигнала, предупреждающие о начале перехода в гиперпространство. Феллон заставил себя расслабиться в кресле, и когда таймер отсчитал время до нуля, Вселенная внезапно обрушилась на него. Темнота закружила его, поднимая ввысь в вихре воронки, начинающиеся у ног, подобно тому, как огромные черные волны образуют бездонные пропасти, накатывая друг на друга. Они продолжали затягивать его все глубже и глубже, росли все выше и выше, до тех пор, пока не закрыли бездонное пространство над его головой. Пузырь, в котором он оказался заперт, словно в ловушке, становился все тоньше и тоньше к тому времени, когда завершился первый гиперпрыжок, и лопнул, когда начался второй. Черная лавина воды обрушилась на Феллона. Он почувствовал, что тонет, и увидел Ульрика, Коннелла, Виктора, Ранну и Влада, образы которых кружились в бесконечном водовороте вокруг. Казалось, миллионы заговорщиков плавали в темноте. Стремительное увеличение скорости громом отдалось в его голове. Когда второй гиперпрыжок закончился, Феллон потряс головой, стараясь прояснить сознание. Компьютер на столе показал изображение эмблемы клана Кречета, постепенно перешедшее в лицо члена клана, несшего дежурство. «Станция подзарядки Алин». Феллон встал, освободившись от страховочных ремней, и одернул полу мундира. «Я Хан Феллон, старейшина клана Волка. Немедленно заряди оба корабля». Тех сначала выглядел удивленным, затем его лицо потемнело от гнева. «В моем расписании вас нет, Хан Феллон. Мы находимся здесь по срочному заданию Ильхана. Делай, как я тебе приказываю». Этот приказ заставил мужчину высоко поднять голову, и по выражению его лица Феллон мгновенно понял, что слишком перегнул палку. «Мы не поддерживаем связь с Ильханом, и у меня нет полномочий, чтобы выполнять ваши требования. Я прекращаю связь». На экране вновь появилось изображение эмблемы, и Феллон стукнул кулаком по ручке своего кресла. «Проклятие!» Дэн вопросительно поднял брови. «Наши дела плохи?» Феллон пожал плечами. «Этот человек является членом касты техов. Ему следовало бы подчиниться мне. Безусловно, его начальник – воин». Эмблема снова исчезла, и вместо нее на экране появилось лицо мужчины. По толщине его шеи и массивным широким плечам Феллон понял, что это элементал. «Я полковник Тейман Мальтус. Я управляю планетой Алины, распоряжаюсь всеми ее ресурсами. Я Хан Феллон, старейшина клана Волка. И мне нужно...» – мужчина поднял огромную руку. «Причина твоего требования мне хорошо известна, старейшина Хан. Боюсь, что прибывающие корабли клана Кречета будут требовать то же самое, что и ты. Мы находимся здесь по заданию Ильхана». Голубоглазый элементал пожал плечами. «У меня нет приказа помогать тебе, и я не являюсь одним из твоих щенков, чтобы подчиниться просто потому, что этого требует волчонок». Дэн Аллард наклонился над Феллоном. «Возможно, если мы сможем встретиться с полковником, чтобы выяснить...» Мальтус нахмурился. «Если ты думаешь о вторжении на Алин, так знай, что я буду защищать ее всеми имеющимися в моем распоряжении силами. И моим первым действием будет вывод из строя станции подзарядки. Поэтому ты все равно не получишь того, чего хочешь». «Успокойся», — Феллон поднял вверх обе руки. «Что полковник Аллард думает?» «Аллард?» Мальтус подозрительно прищурился. «Он Аллард?» Феллон нажал кнопку на компьютере, и передающий объектив сместился таким образом, что Дэн тоже стал виден на экране рядом с ним. Он посмотрел на пожилого мужчину и ткнул большим пальцем в экран компьютера. Дэн одарил Мальтуса обезоруживающей улыбкой. «Я Дэниел Аллард, полковник гончих Келла». Элементал несколько мгновений изумленно смотрел с плоского экрана. «Ты знаешь Кая Алларда Ляо?» Дэн улыбнулся еще шире. «Да, знаю, он мой племянник, сын моего старшего брата». Мальтус закивал головой. «Я знаю его. Я его искал. И я сражался рядом с ним». «Он не очень-то много рассказывал о времени, проведенном на вашей планете». Выражение лица Дэна стало суровым. «Это было для него нелегким временем».